не понял Варя. В 1974 году терпеливо втолковывал ему Аяр. СССР, США, Норвегия, Канада и Дания заключили соглашение о международной охране медведя. Соглашение выполняется хорошо. Аяр поставил сковородку на стол. Первая обычно подавалась на ужин. Достал миску с сухарями. «Сегодня все закончим, ребята», — сказал Чернов. «А утром подадимся на ключи. Соберемся сегодня вечером после работы, упакуемся, а утром рано выедем. Идет?» «А кто пойдет на барона?» — спросил дежурный по кухне Аяр. «Останься за меня здесь, Варя, а?» Варфоломей молчал, посмотрел на Чернова. «Пойдут все», — твердо сказал Чернов.